Кто, детишечки, кто идет в первый класс? Вот, пожалуйста, сюда встаньте. Вот так в рядочек выстроитесь. Кто в первый класс идет, пожалуйста? Вот. И лицом к церкви. Так, в рядочек, пожалуйста. На вас кто-то посмотрит, на вас помолится. Так, только шестеро, да? Нет, у нас семеро. Семеро. Кто-то еще? Кого-то нет сегодня. Кого-то сегодня нет. Друзья, я к церкви обращаюсь, как мы сейчас будем продолжать ход служения? Очень короткое наставление детям, очень короткое, один стих из Священного Писания. Я думаю, они его запомнят. Затем мы, вставши, будем молиться, то есть церковь встанет для молитвы, и братья-пресвитеры, и благовестники, служители вот здесь встанут, и уже обратимся к Господу в молитве, благословения. После этого, наверное, подарочки будут, да? После этого подарочки. А уже затем окончание нашего служения, как обычно, приветствия, нужды и объявления. Дети, а может быть, вы представитесь, как вас зовут? Вот скажите для церкви, как вас зовут? По порядочку. Чтобы и мы знали, как зовут, и за них молиться будем. Меня Никанор зовут. О, что-то тебе плохо слышно. Юханов. Никанор? Юханов. Юханов, хорошо. Павлик Сенькин. Марк Паулин. Марк Паулин. Маша Юханова. Марк Жуков. Марк Жуков. София Николадорская. Ну, самое отчетливо, хорошо. Детишки, я для вас прочитаю стих один, он нам всем в назидание. И для нас уже взрослых, и для тех, кто уже идет не только в первый класс, но вообще в школу или учебное заведение, для молодежи, думаю, хороший стих. Это книга «Притч», четвертая глава, стих 23. Четвертая глава, 23 стих. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Больше всего хранимого. Я думаю, что мы сейчас, когда будем молиться, попросим Бога, чтобы Он хранил нас, хранил детей наших от всякого зла, от всякого развращения, чтобы хранил сердце в послушании, чтобы хранил сердце в благословении и Бога, и родителей, чтобы хранил сердце и на путях, которыми придется идти каждому, чтобы Господь хранил. Но и здесь написано не только Бог, а написано больше всего хранимого, как бы ты конкретно сам храни сердце твое. Братья, мы встанем сюда сейчас, да? Да, наверное, так, потому что время очень. Церковь тоже встанет для молитвы, вставшие, будем молиться. Детишечка, а вы сюда развернитесь, вот братьям, в сторону братьев. Братья и сестры, будем молиться. Отец наш Небесный, великий Бог, во имя Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа пред Тобою в молитве церковь. И мы молим Тебя, Боже, Ты пошли свое отцовское благословение на детей, не только этих, которые здесь стоят пред Тобою, но и на всех детей, о которых мы молим Тебя, Боже, сохрани их на путях земных, даруй милости, чтобы стопы их были направлены к Тебе в вечность, даруй милости, чтобы благословение было на сердцах их обращаться к Тебе во всякое время. Да будет благословение Твое на них ходить в послушание у Тебя и у родителей, чтобы Слово Твое любили, чтобы пути Твои любили. Господи, даруй им влечение в церковь, даруй им влечение к Слову Твоему. Господь, также определенные знания будут в школе, пошли им разумение всяких знаний, чтобы через это они видели могущество силы Твоей. Боже Святой, мы знаем, что на путях земных враг душ человеческих может подстерегать каждого, но Ты пришел на эту землю, и Ты совершил победу. Слава Тебе! И во имя Твоей победы и пролитой крови молим Тебя, Боже, огради детей от всякого влияния оккультизма и сил демонических. Пошли, Господи, Твою защиту и ограду от всего зла. Боже святой, да прославится имя Твое святое и в хождении, и в служении, и церкви Твоей, и народа Твоего, и детей, за которых мы молим Тебя сегодня. Да будет благословение Твое на них, Бог наш, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь. Сейчас можно присесть, а детишечки, вы стойте, а вам сейчас определенные поздравления, подарочки. Как-то, может быть, читать или отсюда удобнее. Тут подготовили такие небольшие поздравления, где фотография каждого из детей, кто идет в школу, и все те, которые идут с ними в школу. И такой стих здесь. «Перед вами новая дорога, ждут вас испытания и труд. Берегите, дети, веру в Бога, берегите сердце чистоту. Враг лукавый хочет ваши души обмануть, увлечь и погубить. Только тем, кто Бога будет слушать, враг вреда не может причинить. Помните, как мама вас учила с самых первых детских ваших лет, чтобы в молитве только ваша сила, чтобы Бог, без Бога в мире счастья нет. Берегите, дети, веру в Бога, как подарок самый дорогой. С ней пройдете трудные дороги, а на небе ждет вас всех покой». 2011 год.